координаты вы видите сейчас на экранах. Звоните, заходите. И поэзия Зинаиды Гиппиус. «Иди за мной». Полувядших лилий аромат мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет. Мир, успокоенный душе моей, ничто ее не радует, не ранит. Не забывай моих последних дней, пойми меня, когда меня не станет. Я знаю, друг, дорога не длинна, и скоро тело бедное устанет. Но ведаю, любовь, как смерть, сильна, люби меня, когда меня не станет. Мне чудится таинственный обет, и ведаю, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет, иди за мной, когда меня не станет.